задел на кровавое будущее. Молотов не ошибся, хозяин готовил страну к невиданным испытаниям. Уже во время войны его тревожили военачальники, привыкшие к своеволию, вкусившие славы. Война еще шла на территории СССР, а он уже готовился их усмирять. В 1943 году Абакумов получил указание записывать телефонные разговоры его маршалов и генералов. Папки с этими записями остались в архивах КГБ. Но особенно усердно пришлось записывать после войны. Вот отрывок одного из таких разговоров 1946 года. Беседует генерал-полковник Гордов, герой Советского Союза, командовал Сталинградским фронтом летом 1942 года. В 1946 году был отправлен в Приволжский военный округ командующим и генерал-майор Рыбальченко, начальник его штаба. 28.12.46 оперативной техникой зафиксирован следующий разговор Гордова и Рыбальченко. Рыбальченко: «Вот жизнь настала, ложись и умирай. Как все жизнью недовольны, прямо все в открытую говорят, в поездах, метро, везде прямо говорят. Городу: эх, сейчас все построено на взятках и подхалимстве, а меня обставили в два счета, потому что я подхалимажем не занимался». Рыбальченко: «Вот Жуков смирился, несет службу». Герой войны был тихо отправлен начальствовать провинциальный военный округ. Городу: «Формально службу несет, а душевно ему не нравится». И так далее. 31.12.46 оперативной техникой зафиксирован следующий разговор между Гордовым и его женой Татьяной. Гордов: «Почему я должен идти к Сталину, просить и унижаться перед...» Идут оскорбительные и похабные выражения по адресу товарища Сталина. Татьяна: «Я уверена, что он просидит еще только год». Гордов: «Я ж его видеть не могу, дышать с ним одним воздухом не могу. А ты меня толкаешь, говоришь, иди к Сталину. Инквизиция сплошная, люди же просто гибнут. Эх, если бы ты знала хоть что-нибудь. Ты думаешь, что я один такой? Совсем не один, далеко не один». Татьяна: «Люди со своими убеждениями раньше могли пойти в подполье, что-то делать, а сейчас заняться даже нечем. Вот сломили даже такой дух, как Жуков». Гордов: «Жукова год-два подержат, а потом ему тоже крышка». Так что это уже не были пустые вымыслы. Гордов, его жена и Рыбальченко были арестованы в январе 1947 года и позже расстреляны. Но хозяин помнил: «Ты думаешь, что я один такой? Совсем не один, далеко не один». И будут расстреляны еще несколько говорунов военных, среди них Кулик, бывший маршал, разжалованный в генералы. Во всех крамольных разговорах военных все время возникал Жуков. Сталин понимал, пока Жуков на свободе, центр скрытой военной оппозиции будет существовать. Но нужна была наживка крупного размера, чтобы поймать такую акулу, и он велел добыть ее. Апрельской ночью 1946 года командующий ВВС маршал авиации Новиков был встречен у подъезда своего дома. Маршалов толкнули в машину, доставили, как он писал сам, какую-то комнату, сорвали маршальскую форму, погоны, выдали рваные штаны и рубашку. Шутка, которую услышал де Голль, стала былью. Одновременно были арестованы все руководители авиационной промышленности. Абакумов умело повел следствие и быстро заставил героев войны оклеветать себя. Они подтвердили, выпускали самолеты с заведомым браком. В результате гибли летчики. Главное, они дали показания против Жукова. Все это время следователи Абакумова продолжали неутомимо собирать материал против вчерашнего героя. 18 сентября 1948 года были арестованы генерал-лейтенант Владимир Крюков и его жена, самая популярная певица страны, Лидия Русланова. Имя Руслановой было связано с войной и победой. «Соловей фронтовых дорог» — так называли ее на передовой и в госпиталях, где она пела, окруженная ранеными и умирающими. Свой последний, самый знаменитый фронтовой концерт Русланова дала в поверженном Берлине прямо у дымящихся развалин Рейхстага. Газеты печатали фотографии. У изрешеченных снарядами колонн поет Русланова, окруженная торжествующими победителями. Была у нее и романтическая фронтовая любовь. На фронте певица вышла замуж за удалого командира казацкого корпуса генерала Крюкова. Крюков был близок к Жукову. В мае 1945 года Русланова и ее муж были частыми гостями на победных застольях в доме маршала. Сохранился протокол допросов арестованного Крюкова. Главные вопросы следователя. Можете ли вы рассказать о враждебных партии правительству в высказываниях Жукова? Можете ли вы привести еще примеры вражеских и провокационных высказываний Жукова? И генерал рассказывает, приводит, но слов Жукова уже мало. Следствию нужны его преступные дела. Из Германии Крюков, судя по материалам дела, вывез 4 трофейные автомашины старинных ковров и гобеленов, множество антикварных сервизов, мебель, меха, картины. Тогда в Дни Победы хозяин это поощрял, уже зная, что будет потом. И вот потом наступило. Следователь, опускаясь все ниже и ниже, вы превратились по существу в мародера и грабителя. Можно ли считать, что таким же мародером и грабителем был Жуков, который получал от вас подарки, зная их происхождение? Крюков. Жукову я отправил дорогие отрезы, ковры, посуду и много чего другого, а также и многим еще генералам. Следователь. При каких обстоятельствах Русланова преподнесла жене Жукова бриллиантовую брошь, присвоенную ею в Германии? Крюков. В июне 1945 года, на следующий день после Парада Победы, Жуков устроил банкет на своей подмосковной даче. Русланова произнесла тост за верных жен, восхваляла жену Жукова и преподнесла ей брошь. При этом она сказала: «Вот правительство не придумало орденов для боевых подруг», и вместо этого преподнесла ей брошь. Вы оба раболепствовали перед Жуковым, зная его любовь к лести, и вами было пущено выражение «Георгий Победоносец», — негодует следователь. После войны на короткий срок Сталин отменил смертную казнь, и генерал получил 25 лет лагерей, а любимица страны Русланова — 10 лет. Но все это было за делом на будущее. Решающую чистку армии, как и в 30-х годах, он, видимо, оставлял на конец задуманного. Военачальники еще были едины, и Жукова арестовывать было рано, ибо в страну еще не возвратился страх.